Так вот, то, что было, было. И был троекратный младенческий крик в церкви во время литургии в Ростовском соборе в первой четверти Великого 14-го столетия. Беременная Мария стояла в притворе, когда за Проскомидией, приготовлением святых даров в алтаре, после пения Тресвятого, Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас, хотели начать честь Евангелия, ребенок внезапно завопил в утробе. Она охватила живот руками, стояла ни жива, ни мертва. Вторично, уже когда начали петь херувимскую песнь «Иже Херувимы», младенец вновь внезапно заверещал на всю церковь. И в третий раз возопил, когда иерей возгласил «Вон мим, святая святым». Тут уже заволновались и все окружающие. Женщины и мужчины стояли тогда в храмах, не смешиваясь на левой и правой сторонах собора, и потому толпа вокруг Марии была сплошь своя, бабья, настырная и любопытно бесцеремонная. Но надо объяснить тут, что же такое литургия. Литургия или обедня – это главное основное ежедневное богослужение православной церкви. По евангельской легенде, в ночь накануне того дня, когда его по доносу Иуды схватила стража, чтобы увести на казнь, Иисус, уже прозревавший свой скорый конец, сидя с учениками за позднею трапезой, в задумчивости разломил хлеб, покрошив его в чашу с вином, и, обратясь к ученикам, промолвил: «Примите, едите, сие есть тело мое и кровь моя Нового Завета». Тускло чадили масляные плошки. 12 скитальцев во главе со своим наставником, они ели в задней комнате бедного пригородного дома. Ели не потому, что исполняли обряд, а потому, что были голодны и усталы. Грозно пошумливал, невдали укладываясь спать, великий и гордый город. «О, Иерусалим!» — как-то воскликнул Христос. «Ты, побивающий камнями пророков своих!» Испеченный на поду грубый хлеб, да дешевое кислое красное вино, разбавленное водою, да горсть оливок, о мясе козленка им не приходилось и мечтать, вот и вся трапеза. И их было мало. Так мало в этом чужом и враждебном, гордящемся храмом своим, торговом и шумном городе. Их было только 12 человек. Дух отчаяния, дух скорого отречения от учителя своего витал над ними. В этот миг Иуда встал, окутав лицо плащом. «Что делаешь, делай скорей!» суровой горечью произнес наставник. Ему уже оставалась только часть ночи. Моление о чаше в Гефсиманском саду. Так ли бестрепетно уведал он о предназначении своем? Так ли спокойно отпустил от себя Иуду? Но сделать уже ничего больше было нельзя. Вскоре, когда сад наполнился стражей, шумом и лязгом оружия, он сам остановил ученика своего, взявшегося было за меч. Отрубленное ухо раба первосвященникова, вот и вся кровь, пролитая за него в Гефсиманском саду. Да, они, ученики, были готовы умереть, сражаясь, но не это было важно теперь, важно было важнейшее. И в этом важнейшем они были еще не тверды. «До того, как пропоет петух, ты трижды отречешься от меня», — сказал он Петру и не ошибся. В свалке, в толпе, когда ему при желании можно было бы и скрыться, он не пожелал бежать. Иуда подошел и облобызал Христа. Это был условный знак убийцам – поцелуй Иуды. Учителя схватили. Жертва, кровавая, добровольная жертва за други своя была принесена.